«Ну, как хотите, мистер Кеннет». Кеннет отдал по телефону необходимое распоряжение, и минута три спустя на мостик поднялись вперед смотрящие в брезентовых накидках с капюшонами, застегнутыми по самые брови, как проинструктировал их Кеннет. МакГиган и Джонс, один из Южной Ирландии, а другой из Уэльса, были совсем мальчишками, моложе 18 лет. Кеннет дал им бинокли и отправил по разные стороны от мостика, Джонса к левому борту, а МакКигана к правому. Не успела закрыться дверь с левого борта, как вновь появился Джонс. «Корабль, сэр! По левому борту!» — возбужденно воскликнул он. «Кажется, военный!» «Охолонись!» — бросил Кеннет. «Я очень сомневаюсь, что это Тирпиц. Лишь несколько человек на борту судна знали о том, что ночью их сопровождал Андовер. Он вышел на палубу по левому борту и чуть ли не сразу же вернулся на мостик. «Молодец, парнишка! Настоящий пастух!» — добавил он. «Всего в 3 милях». «Уже почти рассвело», — сказал капитан Боуэн. «Мы, видимо, ошибались, мистер Кеннет». В этот момент дверь радиорубки распахнулась, и показалось лицо Спенсера. «Андовер, сэр. Передают охотник, охотник, один охотник, 0,45, 10 миль, 5 тысяч». «Ну вот», — произнес Кеннет, — «я знал, что мы правы». «Полный ход, сэр?» Боуэн кивнул, и Кеннет отдал необходимое распоряжение машинному отделению. «Итак, совершаем отклоняющий маневр?» С едва заметной улыбкой произнес Боуэн. «Знание, каким бы неприятным оно ни было, всегда есть знание, поскольку приходит конец неопределенности». «Вы полагаете, это кондор?» «Даже не сомневаюсь, сэр. В таких широтах только кондоры могут летать в одиночку». Кеннет открыл дверь по левому борту и бросил взгляд на небо. «Облака довольно прозрачные. Мы увидим появление нашего друга. Он наверняка зависнет над кормой. Может, нам стоит выйти в бортовой коридор, сэр?» «Подождите минуту, мистер Кеннет. Может быть, две. Надо собирать цветочки, пока можем, или, по крайней мере, сохранять тепло как можно дольше. Если судьба от нас отвернулась, вскоре мы насмерть замерзнем от холода. Мистер Кеннет, ничего в голову вам гениального не пришло?» «Мыслей более чем достаточно, но ни одной дельной. А как вы думаете, каким образом удалось кондору обнаружить нас?» «Может, подводная лодка увидела нас на поверхности и передала сообщение об этом в Альтафьорд?» «Никаких субмарин здесь нет. Если появилась хоть одна подводная лодка, эхолокатор Андовера давно бы ее обнаружил. Ни самолетов, ни подводных кораблей не было. Это точно». Кеннет, нахмурившись, несколько секунд о чем-то думал, а затем улыбнулся. «Тогда наш невидимка», — с уверенностью произнес он, — «передал сообщение с помощью радио». «В этом даже не было необходимости. Вполне достаточно небольшого электрического приспособления, которое, вполне возможно, подзаряжалось через нашу основную электрическую систему и постоянно передавало один и тот же сигнал. Поэтому, если мы выживем, то только случайно, если сможем тщательно все прочесать». «Вот именно. Только...» «Андовер, сэр», — вновь показалась голова Спенсера. «Четыре охотника, 310, 8 миль, 3 тысячи. Интересно, что мы такого смогли сделать, чтобы заслужить это? — произнес траурным голосом Кеннет. Мы оказались даже более правы, чем надеялись, сэр. Это наверняка торпедоносцы или пикирующие бомбардировщики. Налетят из темноты с северо-запада, когда наши очертания хорошо видны на фоне рассвета.